Они на передних сиденьях, Иммануил Кант на заднем. Замечательный, бронзовый, со шляпой в руке. Уменьшенная копия памятника, изваянного христианом Даниэлем Раухом и установленного в Кёнигсберге 18 октября 1864 года. Эту великолепную копию графиня отлила на свои деньги, премию имени Гейна, которую она получила в Дюссельдорфе за свою журналистскую деятельность. «Вот аллея. Ее посадили ваши предки», — говорю я и вглядываюсь в ее лицо. «Дальше вы пойдете сами. Тут до вашего поместья, вернее, до того места, где был дворец, всего минут 20. Чувствую, как ее рука вздрагивает в моей. Вижу, как напряжено ее лицо. Другой рукой она все время поправляет свой розовый шарфик. Господи, выдержит ли ее сердце, когда она увидит руины и мерзостный разор там, где когда-то над озером возвышались белые стены дворца, где среди вековых деревьев велись чистые золотистого песка дорожки, на газонах цвели розы, на фигурных постаментах стояли каменные изваяния. Как вы себя чувствуете? Хорошо? Вот там, видите, каменный крест, помните, вы писали о нем. Это ваш дедушка поставил его тут в память о местных жителях, погибших в Первую мировую войну. Вечером я за вами заеду, да? Генрих все же выбирается из своей машины. Отчего мне казалось, что все западные немцы ездят только на мерседесах? Взяв графиню под руку, он ведет ее к огромному 6-метровой высоты кресту, на котором, если счистить губчатый мох, можно прочитать: «Спите спокойно, наши герои!» Теперь под этим готическим крестом спят спокойно приехавшие сюда и умершие тут русские крестьяне. Я иду к своей машине, оглядываюсь, пытаюсь представить себе, что сейчас творится в душе этой женщины. Но разве такое можно представить? Только бы ее не хватил удар. Только бы выдержало ее старое восточно-прусское сердце. Сердце выдержало. Вечером мы сидим на веранде нашего с Мюллером дома за длинным, богато накрытым столом. В связи с приездом такого уважаемого гостя я позвонил председателю райисполкома, попросил помочь, и под вечер услышал резкие сигналы его автомашины. Не вылезая из кабинки, валяя сигарету в зубах, хамоватый шофер передал мне сверток, буркнул: «Тут на 50 ре». Принял деньги и захлопнул дверку перед моим носом прежде, чем я успел сказать спасибо. «Да и черт с ним! Зато глядите! Все как в лучших, как говорят моряки, домах Лондона. Коньяк, сыр, отличное, какую я уже давным-давно и не понюхивал, твердая, как водопроводная труба, колбаса. Однако, как вы себя чувствуете, графиня? Как она себя чувствовала там, на аллее вековых лип?» Марион Дёнхоф рассказала потом в своей газете «Ди Цайт». Путешествие в закрытую область или поездка во имя Канта с Кантом, прежде чем быть отданным в руки мэра нашего города, а это произойдет завтра, Иммануил Кант составил нам компанию, стоит на столе, шляпа в руке, другая рука чуть откинута, жест, как бы приглашающий к разговору. «Да, мы вас слушаем, графиня». В то время, когда всякие демагоги жонглировали ценностью представлений о родине и патриотизме, и когда эти понятия узаконивали ненависть и презрение ко всему чужому, в то время, когда гуманизм подменялся гуманистической сонливостью, а терпимость объявляла заблуждением чуждых интеллектуалов, изменилось и мое чувство родины по отношению к Восточной Пруссии. Точнее сказать, теперь это чувство сузилось и сконцентрировалось на моем родном Фридрихштайне. За окном осыпались первые желтые листья. Стайка синичек, мама со своим выводком, перелетела с большой груши на яблоню старая Анна. — Зойка, сука, куда мою треху подевала? — доносился голос из распахнутого окна соседнего дома. Графиня то и дело поправляла на шее свой оранжевый шелковый шарфик. Теперь я побывала возле него. Пойти ли мне туда, или лучше сберечь в сердце это место, ставшее для меня синонимом слова «родина»? Я колебалась, и все же сила притяжения одержала верх над раздумьями. Жива ли еще аллея? Да, она на месте. Справа заросший бурьяном пруд, в котором больше не видно воды. Исчезла купальня, сравнены с землей и фамильные захоронения. А где же дворец? Уму непостижимо, огромный дворец, словно провалился под землю. Исчезли старая мельница, большая конюшня, все заросло кустарником и крапивой, но сохранился столб с деревянным кожухом. Там висел колокол, которым камергер извещал об обеде. О, Боже! Какой абсурд! Дворец исчез бесследно, но остался этот бесполезный деревянный ящик. Все осыпались листья, синичка мама озабоченно перекликалась со своими несмышленышами. «Тебе, пьяная рожа, пиво надо? А на что я детям молоко куплю?» — визгливо огрызала соседка. Вежливо улыбался Иммануил Кант, нежно глядел в разразовевшееся от райисполкомовского коньяка лицо графини, которое то улыбалось, то легким движением руки смахивало слезинку. «Что? Графиня скакала на белом коне? Да-да, так было!» Это как будто сон, который я очень часто вижу. Но знаете, я чувствую, что очень устала. Наверное, нам пора. Да вот еще что. Маленькая просьба. Если можно, попросите ваше начальство, чтобы я вернулась домой не через Брест, а через нашу границу, через Прейсиш-Эйлау, ведь это на 1000 километров ближе. Хорошо? На другой день были пресс-конференции, речи многих близких к местной власти людей, вспышки блицев, кино, телевидение, бронзовый Иммануил Кант, переданный в руки мэра города, заверения в любви и самых добрых отношениях, цветы, банкет и обещания областных властей, что да, конечно, зачем этот ужасный в 1000 километров крюк? Да еще в такой неудобной для дальних поездок машине, да к тому же женщине, которой уже под 80 лет. Слушая графиню, вглядываясь в ее лицо, я очень хотел узнать, что она думает о нас всех, в силу сложных обстоятельств, оказавшихся здесь, на этих землях, но так и не решился. Но графиня наверняка догадывалась, о чем мы тут, в Калининграде, хотели услышать от нее. И вот что она сообщила в своем очерке. «Достойно восхищения достижения восстановления города. В 1945 году все тут было разрушено. Все лежало в развалинах. Не было канализации, воды, света. Сегодня это огромный город, может быть, не очень хороший по нашим понятиям, усеянный теми типичными памятниками, напоминающими о войне и мире, которые так любят русские. Над всем доминирует здание. Там, где когда-то был королевский замок, здание самое уродливое, которое я когда-либо видела, дом советов. И вот что еще она написала. Наряду со сложившимися у меня впечатлениями, что русские чрезвычайно человечны и достойны любви, я поняла, что изменился и мой душевный мир. Если раньше Фридрихштайн был недосягаемой, но все же реальностью, то теперь он переместился в мир мечтаний, и в этом мире он вечен. Ранним туманным утром я проводил ее в дальний путь. Герман, согнувшись пополам, втиснулся в машину. Его колени уперлись в руль. Графиня бодрилась. Мне было стыдно смотреть ей в глаза. Оказалось, что никак невозможно пропустить графиню через наш контрольно-пропускной пункт. Но нет у наших властей совершенно никаких на это прав.